Я жил в те времена совершенно один. В числе ресторанов, где я обедал или завтракал, их было 4 в разных частях города, был небольшой русский ресторан, самый близкий от моего дома и в котором я бывал несколько раз в неделю. Я пришел туда в сочельник, приблизительно в 10 часов вечера. Все столики были заняты, оставалось одно свободное место — в самом далеком углу, где одиноко сидел празднично одетый пожилой мужчина, которого я хорошо знал по виду, так как он был постоянным посетителем этого ресторана. Он всегда являлся с разными дамами, трудно определимого в нескольких словах типа, но для жизни которых был чаще всего характерен какой-то перерыв в их деятельности. Если это была артистка, то бывшая артистка. Если певица, то у нее недавно испортился голос. Если просто кельнерша, то вышедшая замуж некоторое время тому назад. У него была репутация Дон Жуана, и я думаю, что среди этого круга женщин он, наверное, действительно пользовался успехом. Поэтому меня особенно удивило, что в такой день он был один. Но так или иначе, мне предложили место за его столиком, и я сел против него, поздоровавшись с ним за руку, чего раньше мне не приходилось делать. Он был несколько мрачен, глаза его начинали мутнеть. После того, как я сел, он выпил почти подряд 3 рюмки водки и внезапно повеселел. Кругом громко разговаривали люди, ресторанный граммофон играл одну пластинку за другой. В то время, как он наливал себе 4-ю рюмку, граммофон начал минорную французскую песенку. «Il pleut sur la route, le cœur en déroute». На улице идет дождь, и сердцу не по себе. Он внимательно слушал, наклонив голову на бок. Когда пластинка дошла до слов «Malgré le vent, le pluie, vraiment c'est tu même» — «Пусть будет ветер, пусть дождь, только люби меня» — он даже прослезился. Только тогда я заметил, что он уже очень пьян. «Этот романс», — произнес он неожиданно громким голосом, обращаясь ко мне, — «вызывает у меня некоторые воспоминания». Я заметил, что на диванчике, где он сидел, рядом с ним, лежала завернутая в бумагу книга, которую он несколько раз перекладывал с места на место, явно заботясь о том, чтобы ее не помять. «Я думаю, у вас вообще довольно много воспоминаний». «Почему вам так кажется?» «Вид у вас такой, по-моему». Он засмеялся и подтвердил, что действительно воспоминаний у него довольно много. Он находился в припадке откровенности и необходимости поговорить, особенно характерным именно для выпивших людей его размашистого типа. Он начал мне рассказывать свои любовные приключения, причем во многих случаях явно, как мне казалось, фантазировал и преувеличивал. Меня, однако, приятно удивило то, что ни об одной из своих многочисленных жертв он не отзывался дурно. Во всех его воспоминаниях было нечто вроде смеси разгула с нежностью. Это был очень особенный оттенок чувства, характерный именно для него. В нем была несомненная и невольная привлекательность, и я понял, почему этот человек мог действительно иметь успех у многих женщин. Несмотря на внимание, с которым я следил за его рассказом, я не мог точно запомнить нестройную и случайную последовательность женских имен, которые он приводил. Потом он вздохнул, прервал сам себя и сказал: «Но лучше за всю жизнь не было, чем моя цыганочка, Марина». Он вообще часто употреблял уменьшительные слова, говоря о женщинах. Цыганочка, девочка, блондиночка, черненькая, быстренькая. Так что со стороны получалось впечатление, что он все рассказывает о каких-то подростках. Он долго описывал мне Марину, которая, по его словам, обладала всеми решительно достоинствами, что само по себе было довольно редко. Но удивительнее всего мне казалось, что она ездила верхом лучше любого жокея и без промаха стреляла из ружья. «Как же вы решили с ней расстаться?» — спросил я. «Это не я решил, милый друг», — сказал он. «Ушла от меня смугляночка, и недалеко ушла к соседу. Вот, он показал мне завернутую книгу. К нему и ушла». «К автору этой книги?» «А к кому же другому?» «Можно посмотреть?» — сказал я, протягивая руку. «Пожалуйста». Я развернул бумагу, и мне сразу бросилось в глаза знакомое сочетание букв. «I'll come tomorrow» by Александр Волф. Это было в такой же степени неожиданно, как удивительно. Я молчал несколько секунд, продолжая смотреть на заглавие. Потом я спросил: «Вы уверены, что приказчик в магазине не ошибся и не дал вам что-то другое?» «Помилуйте», — сказал он, — «какая же тут может быть ошибка? Я по-английски не читаю, но уж в этом, будьте уверены, не ошибусь». «Я знаю эту книгу, но мне недавно сказали, что ее автор англичанин». Он опять засмеялся. «Саша Вольф англичанин? Тогда почему, черт возьми, не японец?» «Вы говорите, Саша Вольф?» «Саша Вольф! Александр Андреевич, если хотите. Такой же англичанин, как мы с вами». «Вы хорошо его знаете?» «Еще бы не знать». «Вы давно его видели в последний раз?» «В прошлом году», — сказал он, наливая себе водки. «Ваше здоровье». «В прошлом году, в это же время приблизительно. Как закатились мы тогда на Монмартр, так там двое суток и оставались. Я уж и не помню, что было и как я домой попал. Это каждый раз, когда он в Париж попадает. Я, знаете, сам не прочь выпить и, как бы это сказать, порезвиться. Но уж он слишком. Я ему говорю: «Саша, побойся ты Бога!» А он отвечает всегда одинаково: «Жизнь, говорит, у нас только одна, и та очень скверная. Так какого же черта? Что вы на это скажете? Приходится соглашаться». Он был уже совсем пьян, его язык начинал заплетаться. «Он, значит, живет не в Париже?» «Нет, он все больше в Англии, хотя его повсюду носит. Я ему говорю: «Чего, дьявол, по-русски не пишешь? Мы бы почитали». Говорит: «Нет смысла, по-английски выгоднее, платит лучше». «И что же было с Мариной?» «Время у вас есть?» «Сколько хотите». Тогда он начал рассказывать во всех подробностях о Марине, об Александре Вольфе, о том, когда и как все это происходило. Это был беспорядочный и довольно цветистый рассказ, который изредка прерывался тем, что он пил то за здоровье Вольфа, то за здоровье Марины. Он говорил много и долго. И несмотря на то, что это было лишено хронологической последовательности, я мог составить себе более или менее отчетливое представление обо всем. Александр Вольф был моложе этого человека. Его звали Владимир Петрович Вознесенский. Он был духовного происхождения на 5 или 6 лет. Он был из Москвы или, может быть, из других мест, но, во всяком случае, с севера России. Вознесенский познакомился с ним в конном отряде товарища Офицерова, левого революционера с уклоном к анархизму. Отряд этот вел партизанскую войну на юге России. «Против кого?» — спросил я. «Вообще против всяких войск, которые пытались захватить незаконную власть», — сказал Вознесенский с неожиданной твердостью. Насколько я понял, никакой определенной политической цели товарищ офицеров не преследовал. Это был один из тех авантюристов очень чистого типа, которых знает история каждой революции и каждой гражданской войны. Численность его отряда то увеличивалась, то уменьшалась, в зависимости от обстоятельств, большего или меньшего количества трудностей, времени года и множества других, нередко случайных причин. Но основная его группа всегда была одна и та же, и Александр Вольф был ближайшим сотрудником Офицерова. Он отличался, по словам Вознесенского, некоторыми классическими в таких рассказах качествами: неизменной храбростью, неутомимостью, способностью очень много пить и был, конечно, хорошим товарищем. В отряде офицеров он провел больше года. За это время им пришлось жить в самых разных условиях — в крестьянских избах и в помещичьих домах, в поле и в лесу. Иногда они голодали по несколько дней, иногда непомерно объедались, страдали от холода зимой и от жары летом, Словом, это было то, что известно по опыту почти всякому участнику сколько-нибудь длительной войны. Вольф, в частности, был чрезвычайно аккуратен и чистоплотен. «До сих пор не понимаю, когда он успевал бриться каждый день», — сказал Вознесенский. Он умел играть на рояле, мог пить чистый спирт, очень любил женщин и никогда не играл в карты. Он знал по-немецки. Это выяснилось однажды, когда Вознесенский и он попали к немецким колонистам, и старуха, хозяйка фермы, не говорившая по-русски, собиралась послать свою дочь на подводе в ближайший город за 3 километра, чтобы сообщить там штабу советской дивизии, что в деревне находятся 2 вооруженных партизана. Она сказала все это дочери по-немецки в присутствии Вознесенского и Вольфа. Что же было дальше? Он мне тогда ничего не рассказал. Только девчонку мы не пустили. Связали и отнесли на чердак. Потом забрали провизию и ушли. По словам Вознесенского, Вольф, уходя, покачал головой и сказал: «Эх, старуха какая! Что ж ты ее не пристрелил?» — спросил Вознесенский позже, когда Вольф объяснил ему, в чем дело. «Будь она проклята», — сказал Вольф. «Ей и так жить недолго осталось. Ее без нас с тобой Бог приберет». Вольфу очень везло на войне. Из самых опасных положений ему удавалось уходить совершенно невредимым. «Он ни разу не был ранен?» — спросил я. «Один только раз», — сказал Вознесенский. «Но зато так, что я собирался панихиду служить». «Это не фасон де порле, как говорят французы, не оборот речи». Доктор объявил, что Саше осталось несколько часов жизни. Но доктор ошибся. Вознесенский объяснял это тем, что он недооценил сопротивляемость Вольфа. Вознесенский прибавил, что Вольф был ранен в совершенно загадочных обстоятельствах, о которых он ничего не хотел сказать, ссылаясь на то, что не помнит, как это произошло. Тогда были жестокие бои между частями Красной армии и отступавшими белыми. Отряд офицерова скрывался в лесах и не принимал в этом никакого участия. Приблизительно через час после того, как замолкли последние выстрелы, Вольф заявил, что поедет на разведку, и уехал один. Прошло часа полтора, он не возвращался. Вознесенский с 2 товарищами отправился его разыскивать. За некоторое время до этого они слышали 3 выстрела. Третий был более далекий и слабый, чем 2 первых. Они проехали 2 или 3 версты по пустынной дороге. Все было тихо, нигде не было видно никого. Стояла сильная жара. Вознесенский первый увидел Вольфа. Вольф лежал неподвижно поперек дороги и хрипел кровью и пеной, как он сказал. Лошадь его пропала, что тоже было удивительно. Она обычно ходила за ним, как собака, и никогда бы по доброй воле не ушла. «Вы не помните, какая это была лошадь? Какой масти?» Вознесенский задумался, потом сказал. «Нет, не вспомню. Давно это было, черт его знает. Он их много переменил». «Но как же, вот вы говорите, что она ходила за ним, как собака». «А это у него был такой талант», — сказал Вознесенский. «Все его лошади так. Знаете, бывают люди, которых никогда не трогают собаки, даже самые злые. А у него был такой же дар к лошадям». И Вознесенскому, и его товарищам представлялись чрезвычайно странными обстоятельства, при которых Вольф был так тяжело ранен. Доктор говорил потом, что рана была от револьверной пули. Выстрел был сделан с небольшого расстояния, и Вольф не мог, конечно, не видеть того, кто в него стрелял. Главное, не было никакого боя и никого вокруг. Только недалеко от того места, где они нашли Вольфа, лежал труп нерасседланной вороной кобылы. Вознесенский предполагал, что в Вольфа стрелял, по-видимому, человек, которому принадлежала эта лошадь, и он же потом уехал на так необъяснимо пропавшем коне Вольфа. Он прибавил, что если бы они, Вознесенский и его спутники, не опоздали, то не пожалели бы пуль, чтобы отомстить за товарища. Я вспомнил порыв горячего ветра, донесший до меня далекий топот нескольких лошадей, тот самый звук, который заставил меня тотчас же уехать. «А может быть, в конце концов, — неожиданно сказал Вознесенский. «Этот человек просто защищал свою жизнь, и его тоже нельзя обвинять. Предлагаю вам по этому случаю чокнуться за его здоровье. Вам нужно выпить, у вас что-то очень задумчивый вид». Я молча кивнул головой. Низкий женский голос в это время пел из граммофона. «Не надо ничего, ни поздних сожалений». Был уже первый час ночи. В воздухе стоял холодноватый запах шампанского, маленькие облачка духов, пахло еще жареным гусем и печеными яблоками. С улицы доносились заглушенные автомобильные гудки. За ресторанной витриной, отделенной от нас только стеклом, начиналась зимняя ночь с этим блеклым и холодным светом фонарей, отражавшимся на влажной парижской мостовой. И я видел перед собой с необъяснимой печальной отчетливостью жаркий летний день, растрескавшуюся черно-серую дорогу, медленно, как во сне, кружившую между маленькими рощицами, и неподвижное тело Вольфа, лежащее на горячей земле после этого смертельного падения. Вознесенский привез его в маленький бело-зеленый городок, белый от цвета домов, зеленый от деревьев, над Днепром, и устроил его в больницу. Доктор сказал Вознесенскому, что Вольфу осталось несколько часов жизни. Но через 3 недели он вышел из больницы с ввалившимися щеками и густой щетиной на лице, делавшей его очень непохожим на себя. Вознесенский пришел за ним вместе с Мариной, которую он встретил на следующий день после своего приезда в этот город. Она была в белом легком платье. Браслеты звенели на ее смуглых руках. Года 2 тому назад она покинула родных и путешествовала с тех пор по Южной России, зарабатывая то гаданием, то пением. Вознесенский твердо верил, что она жила именно на такие доходы. Судя по тому, как он ее описывал, я думаю, что ей вряд ли приходилось очень заботиться о своем пропитании. Ей было тогда 17 или 18 лет. Когда Вознесенский говорил о ней, у него даже менялся голос. Я полагаю, что если бы он не был так пьян, то не рассказал бы мне о некоторых совершенно непередаваемых и действительно редких ее качествах, о которых, конечно, могли знать только люди, неоднократно испытавшие непреодолимую, горячую прелесть ее близости. Он жил с Мариной в небольшом особняке. Через 2 дома от них поселился Вольф, который был еще слишком слаб, чтобы начинать прежнее партизанское существование. В доме Вознесенского был рояль. Вольф пришел в гости к своему товарищу на следующий день в штатском костюме, выбритый и чистый, как всегда. Они вместе обедали. Потом он сел за рояль и стал аккомпанировать Марине, которая пела свои песни. Через некоторое время Вознесенский уехал на несколько дней к офицерову. И когда он вернулся, то Марины не было. Он пошел к Вольфу, и она отворила ему дверь. Вольф в этот день отсутствовал. Она посмотрела на Вознесенского без всякого смущения и с дикарской, непосредственной простотой сказала ему, что теперь его больше не любит, а любит Сашу. В эту минуту, как сказал Вознесенский, она была похожа на Кармен. «Я был человек крепкий», — сказал он. «На моих глазах были убиты мои товарищи. Я сам часто рисковал жизнью, и все сходило с меня, как с гуся вода. Но в тот день я пришел домой, лег на кровать и плакал, как мальчишка». То, что он мне рассказывал потом, было удивительно и наивно. Он убеждал Марину, что Вольф еще слишком слаб, что она должна была его пожалеть и оставить в покое. «А когда он начинает кашлять и хрипеть, так я его отпускаю», — ответила она с той же простотой, которая была для нее характерна. Впрочем, измена Марины никак не повлияла на отношения между Вознесенским и Вольфом. Вознесенский нашел в себе силы дружески относиться даже к Марине. Она прожила с Вольфом много месяцев, сопровождала отряд повсюду, и именно тогда они оценили ее искусство ездить верхом и стрелять из винтовки. Затем наступили страшные времена. На преследование отряда, от которого осталось 200 человек, была послана конная дивизия. Несколько недель они скрывались в лесах. Это было в Крыму. Офицеров был убит. В один из последних дней их пребывания там они нашли в лесу недавно брошенные и хорошо оборудованные землянки. Впервые за полторы недели они провели спокойную ночь в сравнительном тепле и с некоторыми удобствами. Они проспали много часов подряд. Когда они встали поздно утром, Марины не было. «Мы так и не узнали, что с ней случилось», — сказал Вознесенский, — «и куда она пропала». Но разыскивать ее у них не было ни времени, ни возможностей. Они добрались пешком до побережья и уехали из России в трюме турецкого парохода, перевозившего уголь. В Константинополе через две недели они расстались. И встретились через 12 лет в Париже в вагоне метро, когда Вольф уже далеко не в первый раз приехал во Францию из Англии, где постоянно жил. О судьбе Марины Вознесенский так ничего и не знал. Она появилась неожиданно, в одно летнее утро на базарной площади этого маленького городка над Днепром, и исчезла так же неожиданно на рассвете осенней ночи в Крыму. «Появилась, обожгла и пропала», — сказал он. «Но только мы ее не забывали, ни Саша, ни я». Я смотрел на него и думал о неправдоподобном стечении обстоятельств, которое связало мою жизнь со всем, что он рассказывал. 15 лет тому назад этот человек, который теперь сидел против меня в парижском ресторане и встречал Рождество с водкой, гусем и воспоминаниями в самом дружеском расположении к своему собеседнику, ехал вместе с двумя товарищами на поиски Александра Вольфа. И если бы не легкий ветер, то я не услышал бы их приближения. Они могли бы меня догнать, и тогда, конечно, мой револьвер меня бы не спас. Правда, я думаю, что белый жеребец Вольфа был резвее их лошадей. Но он также мог быть ранен или убит, как моя вороная кобыла. Но не это занимало мои мысли. Это была случайность, касавшаяся моей личной судьбы. И если бы меня спросили, что было бы лучше, быть убитым тогда или уцелеть для той жизни, которая мне предстояла, я не уверен, что стоило выбирать второе. Мы расстались, наконец, с Вознесенским. Он ушел неверной походкой, а я остался один, погруженный в мои мысли обо всем, что я узнал за последнее время и что вызывало во мне ряд очень нестройных и противоречивых представлений. Конечно, в рассказе Вознесенского могла быть известная доля фантазии, почти неизбежная для таких устных мемуаров, но она не касалась главного. То, что сказал мне директор издательства, резко расходилось с тем, что я узнал в этот вечер ресторанного разговора. Правда, директору я был склонен верить гораздо меньше, чем моему рождественскому собеседнику. Но зачем ему нужно было уверять меня, что Вольф никогда надолго не уезжал из Англии, и почему он жалел, что я его не убил? Но и это были побочные соображения. Самым удивительным мне казалось другое. Как этот Саша Вольф, друг Вознесенского, авантюрист, пьяница, любитель женщин, соблазнитель Марины, как этот Саша Вольф мог написать «I'll come tomorrow»? Автор этой книги не мог быть таким. Я знал, что это был, несомненно, умный, чрезвычайно образованный человек, у которого культура не носила какого-то случайного характера. Кроме того, он не мог не быть душевно чуждым такому милому и безбашенному забулдыге, как Вознесенский, и всем вообще людям этой категории. Мне было трудно вообразить себе человека, так уверенно чувствовавшего себя в тех психологических переходах и оттенках, на удачном использовании которых была построена его проза, связывающим немецкую девочку-колонистку, например. В этом, конечно, не было ничего совершенно неправдоподобного. Кроме того, это происходило много лет тому назад, но все-таки это уж как-то очень явно не соответствовало нормальному представлению об авторе «I'll come tomorrow». Был ли он англичанином или русским, тоже, на мой взгляд, не имело значения. Мне больше всего хотелось знать, если предположить, что рассказ Вознесенского был в общем верен, в чем я почти не сомневался, как Саша Вольф, авантюрист и партизан, превратился в Александра Вольфа, написавшего такую книгу. Это с трудом укладывалось в моем воображении. Этот всадник на белом жеребце, ехавший карьером навстречу своей смерти, и именно такой смерти, револьверная пуля на всем скаку, и автор сборника, ставящий эпиграфом цитату из Эдгара По. «Рано или поздно, — думал я все-таки узнаю это, и, быть может, мне удастся проследить сначала до конца историю этого существования в том его двойном аспекте, который особенно интересовал меня. Это могло произойти или не произойти. Во всяком случае, об этом следовало говорить только в будущем времени, и я совершенно не представлял себе, в каких именно обстоятельствах я это узнаю, если мне вообще суждено это узнать. Меня невольно тянуло к этому человеку. И помимо тех причин, которые казались наиболее очевидными и достаточными, чтобы объяснить мой интерес к нему, была еще одна, не менее важная и связанная на этот раз с моей личной судьбой. Когда я впервые подумал о ней, однако, она почти показалась мне нелепой. Это было нечто вроде жажды самооправдания или поисков сочувствия. И я сам себе начал напоминать кого-то, кто, будучи приговорен к известному наказанию, естественно, ищет общество людей, несущих такую же кару, как он сам. Другими словами, судьба Александра Вольфа интересовала меня еще и потому, что я сам страдал всю свою жизнь от непреодолимого и чрезвычайно упорного раздвоения, с которым тщетно пытался бороться, и которое отравило лучшие часы моего существования. Быть может, предполагаемая двойственность Александра Вольфа была просто мнимой, и все, что мне казалось противоречивым в моем представлении о нем, это были только различные элементы той душевной гармонии, которой отличался автор «I'll come tomorrow». Но если это было так, то особенно хотелось понять, каким образом ему удалось достигнуть столь счастливого результата и успеть в том, в чем я так давно и так неизменно терпел постоянные неудачи. Историю этих неудач я помнил очень хорошо еще с тех времен, когда вопрос о моем личном раздвоении носил совершенно невинный характер и никак, казалось бы, не предвещал тех катастрофических последствий, к которым привел позже. Это началось с того, что меня в одинаковой степени привлекали две противоположные вещи. С одной стороны, история искусства и культуры, чтение, которому я уделял очень много времени, и склонность к отвлеченным проблемам. С другой стороны, столь же неумеренная любовь к спорту и всему, что касалось чисто физической, мускульно-животной жизни. Я едва не надорвал себе сердце гирями, которые были слишком тяжелы для меня. Я проводил чуть ли не полжизни на спортивных площадках, участвовал во многих состязаниях и вплоть до последнего времени предпочитал футбольный мяч любому театральному спектаклю. Я сохранил очень неприятные воспоминания о жестоких драках, которые были характерны для моей юности и которые были совсем не похожи на спорт. Все это давно прошло, конечно. У меня осталось два шрама на голове. Как сквозь сон вспоминал, что товарищи принесли меня тогда домой, покрытого запекшейся кровью и в изорванном гимназическом костюме. Но это все, как и то, что я постоянно бывал в обществе воров и вообще людей, находившихся на временной свободе, от одной тюрьмы до другой, не имело, казалось бы, особого значения, хотя и тогда уже можно было предполагать, что одинаково неизменная любовь к таким разным вещам, как стихи Бодлера и свирепая драка с какими-то хулиганами, заключает в себе нечто странное. Впоследствии все это приняло несколько иные формы, далекие, однако, от какого бы то ни было улучшения, потому что чем дольше это продолжалось, тем больше становилось расхождение и резкое противоречие, характерное для моей жизни. Оно находилось между тем, к чему я чувствовал душевную склонность и тяготение, и тем, с чем я так тщетно боролся, именно этим бурным и чувственным началом моего существа. Оно мешало всему, Оно затемняло те созерцательные возможности, которые я ценил больше, чем что бы то ни было другое. Оно не позволяло мне видеть вещи так, как я должен был их видеть. Оно искажало их в своем грубом, но непреодолимом преломлении. Оно заставляло меня совершать множество поступков, о которых я потом неизменно сожалел. Оно побуждало меня любить вещи, эстетическую ничтожность которых я прекрасно знал. Это были вещи явно дурного вкуса. И сила моего влечения к ним могла сравниться только с отвращением, которое я необъяснимым образом испытывал к ним в одно и то же время. Но все-таки самым грустным результатом этого раздвоения был мой душевный опыт по отношению к женщинам. Я давно ловил себя на том, что вот я слежу жадными и почти чужими глазами за тяжелым и грубым женским лицом, в котором самый внимательный и самый беспристрастный наблюдатель тщетно искал бы какой бы то ни было одухотворенности. Я не мог не видеть, что эта женщина одета с вызывающим и неизменным безвкусием, так же, как я не мог предполагать в ней ничего, кроме чисто животных рефлексов, и все же движение ее тела и раскачивающаяся ее походка каждый раз производили на меня непостижимо сильное впечатление. Правда, я никогда не имел ничего общего с женщинами такого порядка. Наоборот, при приближении к ним самым властным чувством во мне оказывалось все-таки отвращение. Другие женщины, которые прошли через мою жизнь, принадлежали к совершенно иному кругу. Они составляли часть того мира, в котором я должен был бы жить всегда, и откуда меня так неудержимо тянуло вниз. Я испытывал по отношению к ним лучшие, я думаю, чувства, на которые я был способен, но все-таки во всем этом был привкус какой-то вялой прелести, оставлявший во мне каждый раз ощущение смутной неудовлетворенности. Это всегда было так. И я никогда не знал другого. Я полагаю, что от этого последнего шага меня удерживало нечто похожее на инстинкт самосохранения, бессознательное понимание, что если бы это произошло, то кончилось бы душевной катастрофой. Но я нередко чувствовал, что она была близка. И я думал, что та же моя судьба, которая до сих пор так счастливо выводила меня из многих трудных и иногда опасных положений, она же благоприятствовала мне, давая в течение нескольких коротких часов за всю мою жизнь иллюзию мирного и почти отвлеченного счастья, где не было места моему неудержимому стремлению вниз. Это было похоже на то, как если бы человек, которого всегда тянет в пропасть, жил в стране, где нет ни гор, ни обрывов, а только ровные просторы плоских равнин. По мере того, как проходило время и вместе с ним медленно двигалась моя жизнь, я привык к двойственности своего существования, как люди привыкают, скажем, к одним и тем же болям, характерным для их неизлечимой болезни. Но я не мог примириться до конца с сознанием того, что мое дикарское и чувственное восприятие мира лишило меня очень многих душевных возможностей, и что есть вещи, которые я теоретически понимаю, но которые навсегда останутся для меня недоступны, как мне будет недоступен мир особенно возвышенных чувств, которые, однако, я знал и любил всю мою жизнь. Это сознание отражалось на всем, что я делал и предпринимал. Я всякий раз знал, что то душевное усилие, на которое я, в принципе, должен был быть способен, и которого другие были вправе от меня ждать, мне окажется непосильным. И поэтому я не придавал значения многим практическим вещам, и поэтому моя жизнь носила, в общем-то, такой случайный и беспорядочный характер. Это же предопределило и мой выбор профессии. И вместо того, чтобы посвятить свое время литературному труду, к которому я чувствовал склонность, но который требовал значительной затраты времени и бескорыстного усилия, я занимался журнальной работой, очень нерегулярной и отличавшейся утомительным разнообразием. В зависимости от необходимости мне приходилось писать о чем угодно, начиная от политических статей и кончая отзывами о фильмах и отчетами о спортивных состязаниях. Это не требовало ни особенного труда, ни специальных знаний. Кроме того, я пользовался либо псевдонимом, либо инициалами и уклонялся таким образом от ответственности за то, что писал. Этому, впрочем, научил меня опыт. Почти никто и никогда из тех, о ком мне приходилось высказывать не совсем положительные суждения, не мог согласиться с моим отзывом, и каждый чувствовал настоятельную необходимость лично объяснить мне мое заблуждение. Изредка я должен был писать о том, что не входило в круг моей компетенции даже самым отдаленным образом. Это случалось тогда, когда я заменял заболевшего или уехавшего специалиста. Одно время, например, мне все попадались некрологи. Я писал их 6 за 2 недели, потому что мой товарищ, который занимался этим обычно, с необыкновенным рвением и редкой профессиональной честностью по прозвищу Боссуэ, лежал в кровати с двусторонним воспалением легких. Когда я пришел его навестить, он сказал мне с иронической улыбкой: «Я надеюсь, милый коллега, что вам не придется утруждать себя некрологической заметкой обо мне. С вашей стороны это был бы самым жертвенным поступком, на который мы вправе надеяться». «Дорогой мой Боссуэ», — сказал я, — «я категорически обещаю вам, что ваш некролог я писать не буду. Я думаю, что лучше вас этого никто не сделает». И самым удивительным было то, что Боссуэ действительно приготовил для себя некрологическую заметку, которую он мне показал и в которой я нашел все, к чему так привык, все положительные классические пассажи этой литературы. Тут был и бескорыстный труд, и смерть на посту, «Паре я солда» и «Ле море кумба». Подобно солдату он пал в бою, и безупречное прошлое, и горе семьи, «Que vont devenir ses enfants», «Что станет с его детьми?» и так далее. Период некрологов был памятен для меня, в частности потому, что последнюю, 6-ю по счету статью, мне вернули из редакции с требованием больше оттенить положительные стороны покойного. Это было тем более трудно, что речь шла о политическом деятеле, умершем от прогрессивного паралича. Вся жизнь его отличалась удивительным постоянством. Последовательность темных дел, фальшивые итоги банковских операций, многочисленные партийные измены, затем банкеты, посещение наиболее известных кабаре и самых дорогих домов терпимости и, наконец, смерть от последствий венерической болезни. Это была спешная работа, я просидел над ней целый вечер, не успел вовремя пообедать, и только дописав последние строки и отвезя статью в типографию, я зашел в русский ресторан, где встречал сочельник, и после долгого перерыва снова встретил там Вознесенского, который опять сидел один и искренне мне обрадовался, как старому знакомому. Он обратился ко мне фамильярно и непринужденно, так точно мы были знакомы много лет. Но, как всегда, во всем, что он говорил или делал, в этом не было ничего шокирующего. Он спросил меня, где я пропадаю, и нужно ли всякий раз дожидаться 20-го праздника, чтобы меня увидеть. Потом он поинтересовался тем, что я вообще делаю. Когда я ему сказал, что я журналист, он необыкновенно воодушевился. «Вот вам счастье», — сказал он, — «а мне Бог не дал». «В чем же счастье?» «Помилуйте, да будь я журналистом, я бы такое написал, что все только удивлялись бы». «Я думаю, для этого не нужно быть журналистом. Вы бы попробовали?» «Пробовал», — ответил он. «Ничего не выходит». И он рассказал мне, как однажды сел писать свои мемуары. Писал полночи и сам был в восторге. Настолько все получалось замечательно. «Так, знаете, умно. Такие прекрасные сравнения, такое богатство слога, просто поразительно». «Очень хорошо», — сказал я. «Почему же вы не продолжили?» «Я лег спать», — сказал он уже под утро. Был я сам совершенно ослеплен своим собственным даром, который так внезапно открылся. Потом он вздохнул и прибавил: «Но когда я проснулся и все это опять прочел, мне, знаете, даже просто неприятно стало. Такие оказались глупости. Так по-идиотски все было написано, что я только рукой махнул. Больше я никогда не буду писать». Он сидел и задумчиво смотрел перед собой. На лице его было выражение искреннего огорчения. Потом, точно вспомнив что-то, он спросил меня. «Да, вот о чем я хотел с вами поговорить. Скажите, пожалуйста, как пишет Саша? Хорошо или так себе? Помните Саша Вольф, о котором мы с вами разговаривали?» Я ему сказал, что я думаю по этому поводу. Он покачал головой. «А в этой книжке он на Марине не пишет?» «Нет». «Жаль, о ней бы стоило. А о чем же он пишет? Вы извините, что я вас так спрашиваю. По-английски я не знаю. Лежит у меня Сашина книга, как рукопись на неизвестном языке». Я ему приблизительно рассказал содержание книги. Его особенно заинтересовало, конечно, приключение в степи. Он все еще не мог привыкнуть к той мысли, что Саша Вольф, этот самый Саша, которого он так хорошо знает, такой же, как мы все, сказал он, этот Саша оказался писателем, да еще английским вдобавок. «Откуда у него это берется?» «Не понимаю», — сказал он. «Вот что значит талант. Такой же человек, как я. Я всю свою жизнь ухлопал на ерунду, а Саши потом будут писать статьи и, может быть, даже книги. И нас, может быть, вспомнит, если он о нас напишет. И через 50 лет какие-нибудь английские гимназисты будут о нас читать. И таким образом все, что было, не пройдет даром». Он опять смотрел перед собой невидящим взглядом. «И вот так все и останется», — продолжал он, думая вслух. «И как браслеты звенели на Марининых руках, и какой Днепр был в то лето, и какая была жара, и как Саша лежал поперек дороги. Так он, значит, видел, кто в него стрелял тогда. По его описанию, вы говорите «мальчишка», как это у него сказано?» Я повторил более подробно это место рассказа. «Да-да», — сказал Вознесенский, — «это очень вероятно. Испугался, может быть, мальчишка. Вы представляете себе? Лошадь под ним убили, стоит бедняга один в поле, а на него карьером несется какой-то бандит с винтовкой». Он опять задумался. «Так мы о нем ничего и не узнаем. Был ли это гимназист, который еще недавно боялся преподавателей больше, чем пулемета, и дома читал мамины книги? Или хулиган, вроде беспризорного, и стрелял он от испуга или со спокойным расчетом, как убийца? Во всяком случае», — прибавил он неожиданно, «если бы я его каким-нибудь чудом встретил, я бы ему сказал: спасибо, дружок, что немного промахнулся. Благодаря этому промаху мы все останемся жить. И Марина, и Саша, и даже, может быть, я». «А вы придаете этому такое значение?» «А как же», — сказал он, — «жизнь проходит бесследно. Миллионы людей исчезают, и о них никто не вспомнит. И из этих миллионов остаются какие-то единицы. Что может быть замечательнее? Или вот живет красавица вроде Марины, из-за которой десятки людей готовы, может быть, умереть, и через несколько лет от нее ничего не останется, кроме где-то догнивающего ее тела. Разве это справедливо?» «Действительно, можно только пожалеть, что вы не писатель». «Ах, милый мой, конечно. А вы думали, что я даром сокрушался по этому поводу? Я человек простой, но что же поделать, если во мне есть жажда бессмертия? Я прожил очень разгульную жизнь. Все девочки да рестораны, а это не значит, что я никогда и ни над чем не задумывался. Наоборот, после девочек и ресторанов, в тишине и одиночестве, вот тогда вспомнишь все, и на душе особенно печально. Это вам все развратники и все пьяницы подтвердят». На этот раз он был в созерцательном настроении и почти трезв. Со мной под конец он стал разговаривать таким тоном, каким старшие разговаривают с младшими. «Вот когда проживете с моё, вы, конечно, слишком молоды». Потом речь снова была о Вольфе, но ничего нового он о нем не сказал. Прошло еще несколько недель. И за все это время к моим сведениям не прибавилось ничего, даже в области моих собственных предположений. Из Лондона я не получил ни одного письма. Мне неоднократно приходила в голову мысль, что все это останется так навсегда. Вольф мог умереть, я мог его никогда не встретить, и то, что я знаю о нем, ограничится его рассказом «Приключения в степи», моими собственными воспоминаниями об этих жарких летних днях и тем, что говорил мне Вознесенский. Я вспомню еще несколько раз дорогу, бело-зеленый город над Днепром, звуки рояля в маленьком особняке и звон браслетов на руках Марины, которого не мог забыть Вознесенский. Потом все это постепенно будет бледнеть и тускнеть, и затем почти ничего не останется, кроме, пожалуй, книги, написанной этим упругим и точным языком, и заглавие, которое тоже будет звучать для меня какой-то отдаленной насмешкой. Я бывал по-прежнему время от времени в этом ресторане, но все попадал не в те часы, когда туда приходил Вознесенский, который, впрочем, потерял для меня теперь значительную долю интереса. По-прежнему граммофон, соединенный с аппаратом радио, играл свои пластинки, и всякий раз, когда низкий женский голос начинал романс «Не надо ничего, ни поздних сожалений», я невольно поднимал голову, и мне начинало казаться, что вдруг отворится дверь, и войдет Вознесенский, и вслед за ним быстрой походкой пройдет человек с белокурыми волосами и остановившимся взглядом серых глаз. То, что у него были серые глаза, вспомнил теперь отчетливо, хотя в тот раз, когда я их видел, они были покрыты почти что предсмертной мутью, и я заметил их цвет только потому, что это происходило в очень исключительных обстоятельствах.